Как реальный пацан, я вчера померил свой член. 36. Почти даже 37. Теперь всегда буду измерять его градусником. Попиздил в ресторан, и там мне повстречался мой давний корифан. Я к нему подсел, заказал себе пожрать, и против водки тоже мы не стали возражать. По залу разливался охуительный музон. Мы пили и курили, и жрали за кусон. Туда-сюда шныряли накрашенные шлюхи, а к нам из-под тишка тарелку срали мухи. Четвертую хотели заказать, как за соседним столиком заметил эту блядь. Она сидела широко, раздвинув свои ноги. Я карифана подтолкнул, сказал: смотри. У бляди из-под юбки выпирала волосня, и я пробормотал: че это за хуйня? Не видел в ресторане я еще такой порнухи. Но вокруг нее толпой летали мухи. Мухи срали. Ответил: не гони хуйни. Где ты там увидел под юбкой волосни? Ведь это у нее вылазят трусы. Но я рукой задумчиво крутил свои усы. Мы спорить заебались, нам хотелось разузнать. И к ней официанта мы решили подослать. Узнать, что между ног торчит у этой шлюхи. А хавчик там тем временем пожирали мухи. Официанта мы к себе подозвали, про наш горячий спор все ему, блять, рассказали. Мы оплатили счет, червонец дали сверху, и вот он попиздил той тёлке на разведку. Как будто невзначай он вилку уронил, нагнулся, чтоб поднять под юбку, глаз косил. И что же он увидел между ног у шлюхи? Нет, трусы не волосни, там рылись просто мухи.